Перевод. Искусство – это расшифровка. Мы получаем разведданные от источника и переводим их на язык своего ремесла. Во всех сферах есть разные степени мастерства. Чем лучше навык, тем точнее мы переводим. Словарный запас влияет на коммуникацию. Корреляция тут не прямая, отношения гибкие. Скажем, вы только учите новый язык. Вы уже умеете задать вопрос, можете повторить вызубренную фразу или случайно выдать что-то забавное. Но вы, вероятно, не способны поделиться сложными идеями, передать оттенки чувства и полностью выразить себя. Чем дальше мы развиваем, расширяем и оттачиваем навыки, тем лучше ими владеем. У нас больше свободы, меньше однообразия в творчестве, и мы значительно совершенствуем способность как можно лучше воплощать свои идеи в физическом мире. Ради работы и собственного удовольствия невероятно ценно оттачивать свое ремесло. Благодаря практике, учебе и исследовательской работе каждый художник на каждом этапе процесса может стать лучше. Дары искусства редко бывают врожденными, их скорее приобретают и развивают. Мы всегда можем стать лучше. Как однажды заметил Арн Андерсон, «Я одновременно учитель и ученик. Если перестал быть учеником, не имеешь права называться учителем». Если не попадаешь в ноту или не удается нарисовать образ, полезно помнить, что вызов не в том, что вы этого не умеете, а в том, что вы этого еще не делали. Старайтесь не думать в категориях невозможного. Если есть навык или раздел знаний, которые вам необходимы для конкретного проекта, готовьтесь заранее, постепенно их осваивайте. Научиться можно чему угодно. Хотя этот каркас расширит ваши способности, он не гарантирует, что вы станете великим. Гитарист может исполнить сложнейшее соло, и оно поразит нас техникой, но не пробудит эмоций. А любитель сыграет простенькую песенку на трех аккордах и растрогает нас до слез. И не бойтесь осваивать теорию. Она не помешает чистоте вашего голоса, если вы ей не позволите. Знание работе не помеха. А вот то, как вы их применяете, может помешать. У вас появились новые инструменты, но пользоваться ими вы не обязаны. Чем больше вы учитесь, тем больше у вас способов внятно донести идеи. Меню расширилось, но из него по-прежнему можно выбрать самую простую и изящную опцию. Живописцы Барнетт Ньюман, Пит Мондриан, Джозеф Альберс все имели классическое образование, но предпочли всю жизнь изображать простые монохромные геометрические формы. Считайте ремесло энергии, что живет внутри вас. Она тоже часть цикла эволюции, как и все живое. Она хочет расти, расцветать. Оттачивать ремесло значит чтить творение. Неважно, станете ли вы лучшим в своей области. Упражняясь и совершенствуясь, вы выполняете свою миссию на этой планете.